Подобным талантом в какой-то степени обладал и сам Сора. Он распознавал ложь по выражению лица, жестам и тону голоса. Просто сверхчуткость Звервольфов позволяла дополнительно слышать биение сердца и определять кровяное давление. Они были не более чем умелыми притворщиками, словно мошенники, выдающие себя за экстрасенсов. Он раскрыл их тайну, попал в яблочко, и возразить Инна было нечего. Тот все еще старался не показывать свое волнение, но кое-что не давало ему покоя. Еще до того, как Сор уверился в том, что Звервольфы не умеют читать мысли, то есть до того, как в шутку потребовал трусы Идзуны, он никак не проявлял своего беспокойства. Напрашивался вывод, что он был уверен в своей правоте с самого начала. Словно сам прочитав мысли Инна, Сор сказал: «Странно, да, что я не реагировал на ваш блеф?» На этот раз Инна не мог ручаться, что не выдал своего испуга. Сора продолжал: «Да-да, я с самого начала знал, что вы не умеете читать мысли. Знаешь почему?» И он озвучил последний пункт. Загадка пятая. Зачем прежний король играл с вами целых 8 раз? Ответ на этот вопрос Широ, Стеф и Джибрил уже знали. Поэтому... На это ответь уже ты, дедуль. Есть идея. Прежний король — единственный противник, чью память они не стирали. Они захватили его земли, и в качестве условий союз потребовал, чтобы тот ничего не разглашал. Как же тогда? Нет, стоп. Проблема не в этом. Проблема в том... Сор удовлетворенно ухмыльнулся, когда увидел, что Инна в голову наконец пришла нужная мысль. Вижу, ты все понял. Сам факт, что прежний король смог нам что-то рассказать, доказывает, что вы не знали его замысла. А значит, и мысли считать не умеете. А замысел его был в том, что ваш уговор не запрещал ему рассказать обо всем после своей смерти. Все еще старательно изображая спокойствие, Инна чувствовал, как его кровь стынет в жилах. Если это правда, то парень знал секреты всех их игр. Если он предаст их огласке. Понял, наконец, в каком вы положении, дедуль? И Сор, ухмыльнувшись во весь рот, торжественно объявил: «В ужасном! Теперь вам нужно любой ценой стереть мне память. Только вот не задача. Принять мой вызов и поставить все свои материковые земли против каких-то там трусов Стеф, по сути, означает подтвердить мои догадки». Тут у Инны не оставалось другого выбора, кроме... «Остается лишь сделать вид, что все это плод моего воображения, отказать моему вызову и сбежать, поджав хвост». Угадал ход его мыслей Сора. И хладнокровно улыбаясь, словно хищник, который играет с добычей, уверенно сказал: «Только я тебе не дам. Мы меняем ставку на всех эмоните! На нашу фигуру!» Стоило Соре это произнести, как перед ним в воздухе возникла шахматная фигура, словно сотканная из света. Это была фигура, необходимая, чтобы бросить вызов самому богу. Одна из 16 фигур, олицетворяющая расы высших. Фигурой Эмонити был король. Никто из присутствующих никогда раньше ее не видел. Даже Джибрил за все 6 с лишним тысяч прожитых лет ни разу не видел фигур ни одной из рас. И неудивительно, ведь за все время с момента оглашения 10 заповедей никто не осмелился устроить игру, в которой ставкой была фигура кого-либо из высших. Подобная игра означала бы, что одна из сторон ставит на кон право расы на существование и рискует в случае проигрыша попасть в извечное рабство. И поражение в такой игре, по сути, означало гибель всей расы. Ты совсем с ума Это Стеф, который сообразил, наконец, что происходит, накинулась было на Сору, пытаясь крикнуть: «Ты совсем с ума сошел?» Но Джибрил успела закрыть ей рот ладонью. Теперь на кону стояла судьба целой расы. Против всего лишь территорий. «Если вы и теперь откажетесь, это тоже будет равносильно признанию моей правоты перед всем миром!» Усмехнулся он мошеннику Звервольфу. «Тебе снова шах!» «Нет, на этот раз шах и мат!» Без тени страха он посмотрел Инну прямо в глаза. «Ну что, дед? Не ожидал такого?» На лбу у Инны выступила капелька пота. Как это понимать? Низшая раса, у которой остался последний город, ставила свою фигуру, рискуя потерять вообще все. Вынуждала Восточный Союз сыграть с Эмонити в их же собственную игру. Хотя победа Звервольфа была гарантирована. Но загнанным в угол при этом чувствовал себя как раз Инна. Что происходит? С трудом сохранив... Нет. С трудом сделав вид, что сохранил спокойствие, Инна ответил: «Воистину, впечатляющее воображение. Но боюсь, господин Сора, вы кое-что упустили». В попытке отогнать свои страхи, он напомнил о факте, который невозможно было отрицать. «Даже если бы все эти фантазии оказались правдой, они не отменяли бы проигрыша Эльвингарда, не правда ли?» Восточный Союз действительно оказался в положении, которое вынуждало его принять вызов. Но даже если это было так, у них все равно оставалась игра, в которой они могли жульничать сколько влезет. Победа была им гарантирована. Но и на это Сора лишь усмехнулся. «Дед, если бы ты и правда мог читать мысли, то должен был не притворяться, что понял, как я увидел тебя из библиотеки, а наоборот, изобразить удивление». Снова посмотрев Инна прямо в глаза, Сора злорадно ухмыльнулся и предъявил свой последний козырь. «Удивление чему, спросишь ты?» «Да тому, что мы из другого мира». Инна, конечно, не знал, что в своем прежнем мире Сора и Широ заняли первые места более чем в 280 играх. И что о них ходили легенды. И что одна из легенд гласила, их не победить даже с читами и программами-помощниками. Инна был бы рад с честью услышанной ложью, но поведение Сора говорило об обратном. Либо мальчишка врал, ему умудряясь ничем этого не выдать, либо действительно знал, что зверь-вольфы не умеют читать мыслей. В любом случае, Инна нечего было возразить. Сора опять довольно ухмыльнулся. «Ты думал, мы, как и предыдущий король, сами принесли себя вам на блюдечке?» «Не на тех напали!» «Теперь на блюдечке вы, зверь-вольфы!» Инна нервно сглотнул. Все в поведении короля Эмонити говорило, что тот был абсолютно уверен в своей будущей победе. «Ну что ж», — сказал Сора, поднимаясь из-за стола. Все остальные рефлекторно последовали его примеру. «На сегодня все. Сомневаюсь, что у тебя есть полномочия без спроса ставить на кон все ваши материковые территории, так что можешь посовещаться со своими и назначить дату проведения игры. Ах да, и еще», — посмешно добавил он, словно едва не забыв кое-что важное. «Я думаю, это и так понятно. Но у жителей моей страны есть право на просмотр игры, в которой я ставлю всех на кон. Подготовьте там все необходимое для трансляции, ладно? И еще. Играть будем мы четверо. И это не обсуждается. До свидания!» Сора приветливо помахал рукой Инна, который так и остался сидеть перед ним на диване. «И тебе, Изуночка, пока! Скоро сыграем!» «Я не очень просекла базарс, но...» Вся приветливость Идзуны куда-то улетучилась. «Вы на драгон рваетесь?» Она подобралась, словно готовая к атаке зверь, и враждебно смотрела на них взглядом хищницы. «Драку? Да ну, брось! Всего лишь на игру!» — ответил Сора. Но Идзуна не смягчила взгляд. «Это все равно значит, что ты мне враг!» — сказала она с рычащими нотками в голосе. «Я никому не проиграюсь!» Сора же сочувствием ответил. «На, проиграешь! Без вариантов. Пустые, никогда не проигрывают». «Пока, Идзуночка. Еще увидимся». Приветливо помахав рукой на прощание, сказала Шира и покинул приемную вслед за братом. А за ней Джибрил, который тащил за собой воровавшуюся Стеф, все еще зажимая ей рот ладонью. Инна Хатсуны и Идзуна Хатсуны молча смотрели, как гости без всякой посторонней помощи вызвали лифт и спустились вниз.